Заплатка пятая. Стерильная. Что же это делается, люди? Полюбуйтесь, вот, дыра, судьба. Неприличное слово, черным по зеленому. Оторвать бы хулигану то самое место, что на стене написано. Вероятно, из лор-отделения или терапевтического шалят. Из травматологии не шутят, да и с костылями больше на лифте. Не скачут по черной лестнице. И бумажка висит, свежая, вчера не было. Объявление на официальном бланке, большими буквами. Пропал подросток, Алексей, 10 лет. Ох ты, судьба дыра, совсем еще ребенок. Да кто же здесь увидит это объявление на черной лестнице-то? Выход только для своих, санитарки да рабочие. Те, кому некогда обходить здание по узкой стертой тропке. Только пристроилась читать, зрение уже не то, что раньше. Был одет, на рюкзачке рисунок красной машины. До настоящего времени местонахождение неизвестно, как слышу детский голос. «Ну, мама!» Так вышла Ванечка. Оправдывался женский голос. Увезли прямо из поликлиники с приема. Поворачиваюсь, а за углом у кособокой двери на задний двор с мусорными баками двое. Парнишка лет 10. В синей олимпийке и женщина. Невысокая, круглая, в застиранном больничном халате. Посередине спины полустертый синий инвентарный номер. «Опять о нем», — говорит строгим голосом мальчишка. «Горе ты мое! Врач сказал, ребенок в приоритете! У тебя малыш!» «Прости, Ванечка!» Женщина кивает химическими кудряшками. «Больше не буду. Ты ел?» «Ну, мама, не маленький. Картошку сварил, в полотенце укутал. Купил молока, батон. А папа? Пьет?» «Что у тебя на ногах?» Резко перебил сын. Женщина поджала пальцы в мужских резиновых шлепках. Залепетала. «Ванечка, такие дали, не было моего размера». А пацан выговаривал. «Ну, как первоклассница. Завтра принесу тапки. Тебе голубые или в клеточку?» Но неожиданно присвистнул звонко по-мальчишески. «Мама, смотри, песик, в свитере. Дай лапу, ушастый». Это приковыляла Жужа, больничная дворняга, чьи ввалившиеся бока и спину прикрывала вязаная грязная тряпка на одной пуговице. Смешная. В усталом женском голосе послышалась улыбка. «Чья?» «Из кустов вылезла. Там и подстилка». Мальчик теребил собачьи уши, гладил по выцветшему свитерку. Дворняга норовила лизнуть парнишку в лицо, а он смеялся и морщился. Собачий хвост выколачивал из бетонной дорожки пыль. «Лукошкова? Из гинекологии? Почему встала?» – раздался строгий голос. На площадке появилась докторица Феликсовна. Грузная, с красными прожилками на лице, одышливая, а походка мягкая, что у кошки. Тут больная обернулась и вижу – беременная. Месяцев 8 пузо-то, халат не сходится. Она торопливо обняла сына, в щеку клюнула. Мальчишка увернулся. «Пока, мам!» И припустил по тропинке. А Жужа захромала следом. Докторица Феликсовна не утихает, выговаривает. «Лукошкова, привяжу к кровати!» И то верно, раз в больнице не своевольничай. Беременная заискивающе улыбнулась и, пряча глаза, побрела к лестнице. «И мне пора. Дел много, да и вообще...» Феликсовне ни на глаза, ни на язык лучше не попадаться. Особенно, если она покурить вышла. А тут посторонние. «Собака-то как похожа на собачку Нинель Марковны!» Бормотала беременная при ходьбе, цепляясь за стены. «Сколько лет минуло? Ване 10, значит, прошло 10». Кольнула застарелая заноза. Марина, дочка, тоже могла переваливаться уточкой, поддерживая пузо, но осталась навсегда 5-летней. «Береги дитё», советую женщине в инвентарный номер, пока та не скрылась в палате. «Докторов, слушай!» Но на следующий день снова встретила её чёрного хода. «Эх, судьба твоя, девонька, в заплатах». Беременная тяжело притулилась к косяку, раскорячилась на полных ногах. И собачка тут же. Поистрепалась вязанка-то, дыра на боку. «Августа, ты же Августа, да?» Женщина сует собаке столовую котлету с обеда. Та вежливо поскуливает, будто отвечает. «Надо же, Августа. Я ее Жужей называю. Была в детстве такая же глазастая, только чернявой масти. Студенты ключат собачку хатикой, а докторица Феликсовна хвостатой Гиппократой. Ты меня помнишь? Я Людмила». Женщина тяжело наклонилась потрепать собачьи уши. «Где хозяйка твоя? Здесь, в больнице?» «Девонька, хочешь знать, спроси Прасковью Кузьмовну. Я в лечебнице без малого 50 лет. От Пашки, девчонки с прозрачными от недокормицы руками до Кузьмовны, сухонькой вездесущей балаболки. Каждый метр лечебницы невесть сколько раз тряпкой прошаркала. Бинтов перестирала на армию египетских мумий. Крови и слез вытерла. Мировой океан. Судён и уток вынесло из-под больных лебединое озеро с ручьями. Замир же Багиевич, бывший главврач Царства ему небесное, говаривал: «На таких санитарках, как наша Прасковья Кузьмовна, мир держится». Уважительный человек, золотая голова, грамоту вручил прилюдно, руку пожал, вот эту самую. Ах, рассказать про собаку? Доберусь и до нее. Годы не сожрали мою память, хоть и старались. То обыденный случай, доставила скорая женщину. Много и горемычных привозят, каждый день десяток. Только эта женщина моложе меня. Негоже в такие лета помирать. Вдруг крепко сцапала мою руку жилистой ладонью. Лицо перекошено, глаз закатился. Другой смотрит с таким выражением, будто случилось то, чего она в жизни боялась. Взвыла. Аф, аф. Потом беззвучно. Гу. Меня ничем не проймешь. А тут отпрянула. Больная пуще хрипит. Аф, аф, гу. Ну, думаю, ей место в 7-м отдельном корпусе. С Аллами Пугачевыми, королевами красоты и этими, кому в розетке инопланетяне гадости шепчут. Врачи носилки подхватили. Сестра 5 кубиков, готовьте реанимацию. Инфаркт миокарда. Привычное дело. В скорости появилась эта собака в вязаной кофте. Деловито обнюхала, обижала территорию, а когда прогнали из больничного холла, угнездилась за помойкой. По первости ластилась каждой старухе. Те клюками отмахивались. Жалобы строчили. Но мохнатая умница при виде завхоза или главврача ляжет в ямку, будто и нет ее. Потом к собачке привыкли. Добрая душа кинула списанное одеяло. Кухонные работники подсовывали объедки. Жужу доктора домой забирали. Да она ни в какую. Старуха приходила. В шляпе и сапожках на шнуровке. Видать, из благородных. Нам не чета. Собака приласкалась к барышне. Да скрылась за помойным баком. Не далась. Ты упряма. Грозила дамочка тонким голосом. Как тот осел, что сдох хвостом по направлению к синагоге. А собачка спряталась и ушки прибрала. Мужчина в резиновых сапогах, чистый, но запойный, уводил на веревке раза 3. Но через день-другой собачонка опять на посту. Так и живет, 2 месяца с половиной. Беременная молчала. Тяжело оперлась на дверной косяк и не сводила глаз собаке. Жужа Августа жевала котлету. Неторопливо, аккуратно откусывала. Не скажешь, что голодная. Съела, крошки вылизала и вежливо махнула хвостом. Ох, вдруг женщина сползла по стене. Ох-ох. Что с тобой, девонька? Забеспокоилась я, а собака взвизгнула. Больно. Лицо светлее побелки. Августа, хоть кто-нибудь. Жужа захлебнулась оглушающим лаем и кинулась на артритных лапах за проходящими неподалеку белыми халатами. Ночью черт с ними, с делами. Заглянула в родовое проведать. Из дверей операционный свет. Вечером поступила тяжелая роженица на скорость света музыкой, маячком и звуковым сигналом. Врачи и медсестры все до единого у хирургического стола. Сложный случай. Ну, да с ней младенцем благополучно выйдет. Чувствую. Где же Людмила? В предродовой темно и тихо. Уличный фонарь отсверкивает в капельнице. Капля вытянулась ниточкой и повисла. Кап булькнула. Сверху тут же новая. Кап. Ох, неладно. На койке тело, прикрытое колючим больничным одеялом. Живот как холм над землей. Людмила оцепенела, спит под лекарствами. Когда срочную роженицу привезли, ей приостановили роды. Усыпили да оставили. Вроде как отдохнуть. Всхлипывает. Кудри эти искусственные прилипли ко лбу. Разметались по подушке. Эх, девонька, отчего холодом веет? Чувствую, младенец угасает. Я ведь чую, кому недолго больничную койку занимать. Медлить никак. Эта нерожденная жизнь на капельке держится. Вот-вот оборвется. Кап, кап. Заметалась по палате. Бабушка Агафья, надоумь. Вспомнить, вытащить деревенский наговор на удачные роды. В больничной утке осталось немного воды. Это хорошо, вода-помощница. Надо бы ключевой, что с матерью-землей в сговоре. Но здесь лишь из-под гудящего крана. Сесть, руки возложить на твердый живот. Ладить, холить, приговаривать. Вспомнить заговор. Эх, давно учила девчонка не выше стола. Нашу деревню тогда еще немцы не спалили. Стану я, Прасковья, пойду из избы дверьми. Из двора воротами, в чисто поле. В восточную сторону, во восточной стороне. Кап, кап. Пройду реками, лесами, горами. Пением, кореньем пройду. Ничего не задену. Путая заговор, молитву, а то и по-простому уговариваю ребеночка. Не уходи. Куклу тебе подарю, обережную. Верным другом на всю жизнь кукла станет. Кап, кап. Шалишь, парашка. Прошелестела под потолком. Хороша шутка. «Проваливай!» – сквозь зубы процедила я. Впрочем, без всякой надежды. Не бывало, чтобы черная подбериха уходила. Ее прогоняют только врачи, да и то не всегда. «Что ж...» – прошамкала она и бухнулась у изножья. «Вежливость и ты – это как здоровая печень алкаша. Нонсенс!» Нравилось подберихе порой вернуть этакое словцо, откуда только нахваталось. Она наклонилась, похожая на набитый требухой мешок. Шумно втянула воздух дыркой вместо носа. «Что тут у нас? Свежатинка!» «Вода, сестрица, помоги дитятке на свет родиться!» «О, мальчик, альденте, обожаю!» Из черного подберихиного брюха выросли трехпалые отростки и неумолимо быстро пробежались по беременному животу. «Ходи днем по солнцу, ходи ночью по луне. Взять глупыша вместе с мамашей?» Подбериха причмокнула. «Тут столько безгрешности, сыта буду по горлышко. Не дай себя отвлечь, читай заговор. Ходи на старом, на новом, наперекрой месяце. Ша, кончай, докторши нет, в бумажках строчит, не помешает. Наперекрой месяце, уйди, не твое». «Ошибаешься». Бумс, рухнула на пол капельница. Трубка змеей свернулась. Кап. Оборачиваюсь, а подбериха-то раздулась, как воздушный пузырь верхушкой в потолок. Чуешь, помер ребенок. Моменто море. Руки щупальца вырастила от стены до стены. Теперь он мой. Шалушка. Ша. У меня в кармане свеча. Настоящая церковная. Закричала и, не помня себя, воткнула, как скальпель в шипящую черноту. Подбериха взвыла. Темным вихрем замоталась по палате. Аж стекла зазвенели. Шмякнулась о потолок. Взвыла и рухнула на соседнюю койку. Жжется свечечка-то. А твое замигали лампочки. В реанимации запищали чуткие приборы. На улице под окном взвыла жужа. Я ни секунды, ни медля за дверь выскочила. «Врача!» А в коридоре безлюдно. Только режет глаз лампа аварийного выхода. Лечу до операционной, а там никого. Лишь из ординаторской полоска света поперек коридора. Акушерки и медсестры отдыхают. Чай пьют. А про пациентку в предродовой забыли. Кулемы резинорутые. Эх, дыра судьба. Свеча передышка на минуту. Темной сущности церковная восковая трубочка на полукуса. Заметалась по коридору. Споткнулась об криво притуленную каталку с пеленкой в крови. Выручай, железяка. В ординаторской звонко рассмеялись. Так, налечь, опереться ладонями, врасти в пол. Раз, два, взять, толкнуть. Несмазанные колеса дернулись и скрипнули. Скрип, хрум. В бытной санитаркой до зубного скрежета презирала этот звук. Если каталка гремит в ночном коридоре, значит беда. Человеку плохо. Сейчас же умоляла, ты греми, моя тачанка. Все четыре колеса. Тут в резко наступившей тишине палаты тонко стукнула выпавшая свеча. Людмила вскрикнула. А жужа захлебнулась воем под окнами. «Ох, горюшка!» Затрясла металлические трубки, аж зубы залязгали. «Помогайте, больничные стены!» Наконец колеса лязгнули, и каталка тяжело заскользила по стертому линолеуму. Скрип, скрип, бум. «Сквозняк!» Неуверенно сказали за полоской света. «Или ходит кто?» «Да что такое с собакой, обезумела?» «Воет на беду!» Тут охнули. Что-то разбилось. Брякнул упавший стул. Акушерка выскочила, глаза круглые, белые пальцы сжимают фонендоскоп. В коридоре вспыхнули лампы. Тут же у койки роженицы сделалось шумно и тесно от белых халатов. Людмилу растормошили. Пихнули на скрипучую каталку. Прямо на окровавленную клеенку. «Быстрее, прочь с дороги, в операционную!» Подбериха прошипела вслед врачам скоредности. Скукожилась и утекла в щель под раковиной. Я же наклонилась и выловила из лужицы пролившейся капельницы мятую свечку. Жала. Ладони обожгла резкая боль. Кап. Ну, родные, не подведите. Спустя час раздался слабый детский крик. Месяц пролежала родильница Лукошкова Людмила Ивановна в гинекологии. А новорожденная Валечка в кювезе. Слабенькая, но живая. Поклон акушеркам и заговору бабушки Агафьи. В счастливые пеленки родилась. Докторица Феликсовна вновь и вновь осматривала новорожденную. По всем показателям на том свете. А поди ты ж. Хоть диссертацию пиши, не поверят. Выписку Людмила наблюдала из заставленного коробками окна подсобки на втором этаже. Оттуда видно и крыльцо, и деревья за больничным забором, и мальчик Ваня у входа. Улыбнулся. Мне в каморке светло сделалось. Матери букетик чахлых ромашек сунул, сверток забрал. И к выходу пошли, унося в складках детского одеяла вместе с девочкой неведомую обережную куклу и мое благословение. Куклу-оберег за плату в женской судьбе. Дырявый, что прохудившаяся простынь. Людмила вдруг остановилась. Ваня посмотрел на мать, кивнул. Вдвоем подошли к помойным бакам. Свистнули Жужу. Людмила на корточки присела. Собаку с собой зовет. Домой. Нет, не пойдет. Судьба ее теперь такая. Ждать. Ждать того, кому сердце отдано. Я как призрак вас уверяю. После смерти в том месте остаешься, где душа привязана.